Его забавляли детские привычки жены. В жару она любила пить сельтерскую воду. Камер-юнгфера цесаревны Анна Яковлева наливала из кувшина ледяную воду в стакан, выжимала туда пол-лимона и насыпала на треть стакана мелкого сахара и быстро мешала ложечкой. Вода бурно пенилась, что особенно нравилось цесаревне, залпом выпивавшей стакан. «Мой друг, они поехали нам в Павловск слушать музыку». И ехали в Павловск. Наследника пока не видно в государственных делах. Он, правду говоря, и не особенно тянулся к ним. Жизнь и так была полна заботами и развлечениями. Дни пролетали, на удивление, скоро. Только сошел лед с Невы, зазеленели деревья в летнем саду, проведен смотр гвардии на Царицыном лугу, и полки перебрались в летние лагеря, как уже и лето пришло. В городе жарко, душно, пыльно, в Царском и Павловске благодать. Жара веселится, детки кушают малину со сливками. Хорошо, да скучно. Александр влюбился. Ольга Калиновская была не первым его увлечением, ибо он рано почувствовал в себе романовскую любвеобильность и жадную неутомимость. Калиновская была полька, не дальнего ума, но веселая, задорная, вызывающе красивая. После второй их встречи наследник был у ее ног. Ольга возмечтала. Все это было известно в дворцовом кругу. Царская семья, вечные лицедеи, постоянно на подмостках под жадными взорами. Увлечение Александра Николаевича сочли неудачным. Калиновская была сродни всем польским фамилиям, враждебным России. Мать ее была из рода Потоцких. Как ни таили, дошло до государя. Что им было сказано цесаревичу, не узнал никто. Только Калиновскую быстро и без торжественности выдали замуж за графа Иринея Потоцкого, знатного и богатого, немолодого и некрасивого. Почти безвыездно она поселилась в имении мужа Ретова. Забегая вперед, скажем, что Александр не забыл прекрасную польку. Позднее она имела большое влияние при дворе и даже принимала императора Александра Николаевича в Ретова. Жены их узнают такие новости последними. Бедная Мария долго плакала, не зная, верить ли слуху, ибо быстро поняла, сколь немногие во дворце заслуживают доверия. Муж был, как обычно, весел, доволен, любезен. Тестью она верила. Он же стал вдруг особенно к ней внимателен и предупредителен, и она поняла правду, а может быть, даже малая часть правды о ее Александре. Второй раз польки приносили ей несчастье. Первой была ее фрейлина Юлия Гауки, девица не первой молодости, но изящная и пикантная. Брат цесаревны, принц Александр Гессенский, верный друг ее детства, обладавший привлекательной наружностью, остроумием и умением носить мундир, полюбившийся и царю, и наследнику, пребывал в печали после неудачного романа с очень красивой Софьей Шуваловой, дочерью гофмейстера императорского двора. Юлия Гауки решила его утешить. И делала это столь усердно, что вскоре ей пришлось броситься в ноги цесаревне и просить позволения покинуть место. Принц Александр объявил, что как человек чести обязан жениться. Николай Павлович не допускал шуток, когда дело шло о добром имени семьи. В гневе он распорядился выслать из России любовников, откровенно говоря, равнодушных друг к другу, и лишить его жалования и ее пенсии. Что могла она сделать? Единственное, удалила от себя всех молодых и смазливых фрейлин, дававших поводы для скандальных сплетен, вроде любовных интриг с итальянским тенором Марио. Анна Тютчева вспоминала позднее, что когда решался вопрос, кого брать к цесаревне, ее или сестер Дарью и Катю выбрали ее за некрасивость. Александра Федоровна сочувствовала невестке и, как могла, давала понять, что все эти увлечения мимолетны, приходящие, а главное, она навсегда жена. Надо было терпеть. И на больших царских выходах Мария Александровна с гордо поднятой головой выступала об руку с наследником вслед за императорской парой.